Посмотрел на него без всякого энтузиазма, он редко проявлял интерес к чему-либо. — А лично мне не нравится, капитан. Денгольм небрежно махнул рукой. — Так как нарушает спокойное течение моей жизни. —